По-простому так, без всяких, знаете, мыслей говорит. Все так делают, и мне, значит, надо. А вдруг, правда, черный день будет? Братья и сестры, и мы меряем свою жизнь по всем людям. И мы боимся, что скажут о нас люди. И зачастую наши поступки и мотивы нашего поведения исходят из того, а что обо мне подумают и скажут. Вот все так, а если я не так буду поступать, нужно же и мне так тоже. Нужно не отставать от жизни. Христос говорит, берегитесь лицемерия. Вместо того, чтобы нам с вами задаться мыслью, Господь, вот все сейчас вокруг меня суетятся, вот так поступают. А как мне, Господи, стоит ли тоже податься вот этому течению и так же поступать? Отец, скажи мне, как мне себя вести сейчас? У нас ведь Отец есть. А что мне Отец? Он далеко, он на небе, он не видит. А вот тут вот братья и сестры, они уже много прожили в Америке. Я только недавно приехал, еще зеленый. Они уже знают, то есть они говорят, что значит так, надо так действовать. Закупать, значит закупать. Дорогие друзья, Иисус Христос говорит далее. Мы пропустим несколько стихов, 6 стиха. «Не пять ли малых птиц продается за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога?» Это некрасивая фраза сравнения. Это так и есть. Слово Божие, оно не преувеличивает, оно говорит, как есть. Бог настолько величественный, что Он мельчайших птичек видит. Это Ему свойственно. И Он видит всех птичек, которые продаются. Он знает цену, какую за них дают. Иисус говорит, вы посмотрите на малых птиц. Их часто продавали. Люди по рынку ходили и видели, как продавались птицы. Он говорит, вы посмотрите на этих птиц. 5 за 2 монетки всего продают. 5 за 2 монетки. Очень дешевые. А Бог знает каждую из них. И далее Он говорит, а у вас и волосы на голове все сочтены. А у вас и волосы на голове все сочтены. Кем сочтены? Богом. А что, Богу есть дело до моих волос? Ну, это так построена фраза, такое выражение. Да нет, братья и сестры, это не только выражение. Это истина. Иисус говорил всегда, истина, истина. И Он фальши никакой не вносил в свои речи. Он говорил то, что от Отца взял своего. Если Он сказал, что волосы у тебя и у меня на голове все сочтены, то тогда нам не нужно бояться. И Он говорит эти слова. Итак, не бойтесь. Итак, не бойтесь. Братья и сестры, мы с вами живем во время, когда страх нагнетается все больше и больше. Когда люди и в церквах лицемерят все больше и больше. И если нам не жить так, как все, не идти в ногу с общим христианством, а посмотреть на Господа, как Он и где Он, чтобы у нас не случилось так с вами, что мы приходим во имя Господа, а Иисус за дверями может остаться. Это катастрофа. Дорогие, Иисус Христос говорит, берегитесь лицемерия. Берегитесь. И сегодня Он говорит к моему сердцу, к твоему сердцу. К твоему сердцу, дорогой брат и сестра. И не думайте, что вот сегодня хорошо, что Иван Иванович здесь в собрании есть, это к нему звучит. Вот если бы он не пришел. И жаль, что сегодня Василия Ивановича нету. Эти слова так ему касались бы. Вот он столько лицемерит, а его сегодня нет. И мы всех перепроверим, всех перетрогаем, а на себя забудем посмотреть. Вот чтобы такого у нас не было, посмотрим на себя. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит,